«Зачем убивать?» – пожал плечами Таркин. «Это слишком шумно, вызывает подозрения. Некоторые инквизиторы, знаете, гибнут иногда совершенно естественным путем, от рук джедаев. И согласитесь, так же естественно, что джедай, который находится в бегах, пожелает прихватить с собой амулет, который даст ему полный иммунитет к дальнейшим преследованиям. Ну а потом, оказавшись в безопасном месте, джедай начинает сомневаться, а нужно ли и дальше носить с собой эту штуку. Все-таки это ситхская алхимия, артефакт темной стороны, разлагающее влияние и все такое. И тут появляется некий разумный и делает ему очень выгодное предложение. Насколько я знаю своего учителя, Таркин, он непременно туда встроит какой-нибудь маячок или средство наблюдения. О, он, разумеется, так и сделал. Но маячок джедай предварительно обезвредил. Не мы одни такие умные. Это, к счастью, было просто техническое устройство. Определять галактические координаты в силе затруднительно. А вот с тем, что носитель будет виден в силе создателю амулета, ничего не поделаешь. Тогда вы мне предлагаете самоубийство. Сидиусу хватит и 30 секунд, чтобы захватить меня снова. Вы не поняли, Вейдер. Я же сказал создателю амулета, а не Палпатину. Даже если Палпатин, эксперт в ситхской алхимии, он не может лично заниматься созданием сотен амулетов, а потом еще и периодически проверять их. Ему еще и править галактикой надо. Поверьте моему опыту, Вейдер, это очень хлопотное дело. У него должен быть доверенный агент, который этим будет заниматься. Так, картинка в уме Ситха постепенно начала складываться. Я не знаю, кто именно у него является придворным алхимиком. Сейчас выясняю, и думаю, со временем выясню, но на это уйдет еще минимум месяц. У вас будет возможность узнать это самостоятельно. Насколько я успел понять, любая связь в силе двусторонняя. Как только куратор амулета коснется вас, вы коснетесь его. При этом для всех остальных форс-юзеров галактики вы все равно останетесь невидимы. А дальше дело за вами. Делайте что хотите, убеждайте, подкупайте, запугивайте, промывайте мозги, просто убейте, наконец, если хватит сил. Но не дайте ему побежать к императору с докладом. Вы избранный, он, нет, и даже не лорд Ситхов. Кстати, если узнаете, кто это, сразу сообщите мне. У меня есть свои способы затыкать чужие рты, не связанные с мистикой, но иногда они тоже работают. Ох, зря он предложил это Вейдеру в такой форме, совершенно зря. Надо же было помнить, как темный лорд привык решать проблемы. Спустя сутки после того, как амулет прибыл на Миркр, из сети бесследно исчез агент Блэкхоул, один из самых загадочных порученцев императора, которого никто не видел в лицо. Он всегда появлялся везде только в виде голограммы. Аккорд видел в этом закулисном манипуляторе очень ценный кадр, и намерен был во что бы то ни стало переманить его на свою сторону со временем. Его способность играть с большими массивами информации уступала только талантам самого Аккорда, но в отличие от него, Блэкхоул еще и владел силой, что сделало бы его поистине бесценным союзником. И теперь все это потеряно в один миг, потому что, как выяснилось, он и был придворным алхимиком императора. Ну откуда, Таркину было знать, что Анакин настолько избранный, и не только поймет совет насчет убийства буквально, но и сумеет воплотить его в жизнь, через полгалактики. Он же последнее в порядке ехидства вообще сказал, надо отучать этого юнца так опрометчиво швыряться кадрами, только как бы при этом самому не стать одним из них. За период заточения в шагоходе Вейдер тоже времени даром не терял. Он приобрел и модернизировал себе руками дроидов личный звездолет для операций за пределами Миркра, а также доспех для сокрытия личности. То и другое было несколько неуклюжим по меркам Аккорда, но Таркин расценивал эти находки как прекрасные, и не собирался лишний раз лезть к Ситху с указаниями. Он догадывался, куда примерно его пошлют. Если бы великая сила имела склонность прислушиваться к пожеланиям трудящихся галактики, Таркин в этом месте уже давно бы прописался на постоянной основе. Вооруженное транспортное судно модели ИВ-929 носило в галактике прозвище «летающий кирпич» за предельно неуклюжий с виду прямоугольный силуэт. По иронии судьбы, на Земле бед этот термин тоже был в ходу, им нелестно обзывали кипов, располагающих набором Александрии, сверхсила, сверхпрочность, полет. Обзывали, естественно, только за глаза. Так вот, владельцу ИВ-929 тоже очень немногие бы осмелились сказать, что его корабль некрасив. Ну разве что с борта звездного разрушителя. Дразнится лучше из окна, с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо. когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего пора дразнить. Последнее, правда, не работало во вселенной, где существовал лорд Вейдер, а всем остальным собладателям такого кирпича стоило соблюдать предельную вежливость, потому что в словосочетании «вооруженный транспортник» ключевым было первое слово. Небольшой, короче многих шаттлов и даже некоторых истребителей, грузовик был просто битком набит вооружением на все случаи жизни, включая 4 турболазера. Легких, конечно, турболазера, сравнимых по мощности с тем, что стоял на Сит-уродце. Но тем не менее, пассивные щиты они прожигали, как бумагу. Добавить к этому весьма толстую броню из дюрастели, щиты с высоким потенциальным барьером, а также характерную для большинств коррелианских изделий высокую скорость и маневренность, 80 МГСЧ, это опять же цифра для истребителя. И становится странно, почему такие транспортники еще не стоят на вооружении Империи, и почему их позволяют покупать кому-то еще. Значительно более слабые машины часто встречали массу бюрократических препон, а этот монстр почти свободно вышел на рынок. Ответ заключался в том, что его создали и лицензировали еще до войны клонов, в период, когда ограничения на вооружение у частных лиц были значительно слабее. Империя могла запретить строить новые транспортники такого типа, что и делала с переменным успехом, но не могла конфисковать у владельцев десятки тысяч уже построенных экземпляров. Впрочем, именно как транспорт он был слабоват, высокая цена как приобретения, так и техобслуживания, слабые по нынешним меркам гипердвигатели и малая вместимость грузового отсека отпугивали многих потенциальных покупателей. Но для Вейдера все перечисленное не играло роли. Гипердрайв он, разумеется, заменил в первую очередь, как и навигационный компьютер. Все расходы покрывал Таркин, так что это его тоже не беспокоило. А большие партии груза Ситх перевозить и не планировал. Зато было у этого корабля одно достоинство, которое с лихвой перекрывало все недостатки. Никому никогда не придет в голову искать идейного имперца за штурвалом карелианского грузовика. Даже если этот грузовик дополнительно модифицирован и превращен в персональный транспорт охотника за головами. Карелианская инженерная корпорация, как ни парадоксально это звучит, была для Империи костью в горле еще раньше, чем сама Империя появилась на свет. Сидиус приложил в свое время немало усилий, чтобы втянуть ее в торговую федерацию, что позволило бы в дальнейшем совершенно легально и без особых хлопот прихлопнуть. Но упрямые карелианцы отказались от всех заманчивых предложений, и даже умудрились немного повоевать на стороне Республики в войну клонов, благодаря чему вышли сухими из воды. Нельзя просто так взять и прирезать курицу, несущую золотые яйца, а на производителей лучших в галактике легких транспортов и корветов молилось все внешнее кольцо. Император только и смог, что назначить туда своего губернатора, запретить некоторые совсем уж наглые сделки и не давать им имперских заказов. Вейдер добавил к и без того немаленькому арсеналу кирпича генератор притягивающего луча и маскировочную систему, неполноценный генератор невидимости, но модификацию длинноволнового щита, позволявшую сбить с толку большинство радаров на пару минут. Особенно позабавила Таркина ржавая краска с прекрасными радиопоглощающими характеристиками. Да, можно вывести парня с Татуина, но нельзя вывести Татуин из парня. Доспех он себе тоже выбрал весьма интересный. Снаружи тело укрывали бесформенные тряпки и очки, делавшие его похожим на Тускина. Опять же, все заинтересованные лица прекрасно знали, что Анакин Скайуокер ненавидел песчаных людей, ставших причиной смерти его матери, и ни за что бы не согласился выдать себя за одного из них. Это было правдой, но, во-первых, Сидиуса он ненавидел еще больше, а во-вторых, такое использование ритуальных одеяний наносило всем Тускинам несмываемое оскорбление. Под просторными тряпками скрывался широкий ассортимент вооружения на все случаи жизни, от вибромеча до микрогранатомета. Был там и световой меч, но это, разумеется, на самый крайний случай, очень уж приметное оружие. Легкая и довольно прочная нательная броня из фрика не мешала подвижному стилю боя, с активным использованием прыжков и акробатики. За основу Анакин взял форму Атару, которой владел когда-то, но модифицировал ее так, чтобы меч не требовался. Эта техника была полной противоположностью тяжеловесному натиску Вейдера, который основывался на форме Шиин, то есть опять же, сбивала с толку и уводила мысль в ложном направлении. Даже если его и разоблачат как джедая, еще не факт, что узнают того самого. Жену и сына Таркин переправил на отдаленную планету в неизведанных регионах, охраняемую его личными самыми преданными кадрами. Ириаду он, конечно, переправить не мог, пока что, пока не освоены данные с загадочной планеты Зона Масикат. Но в отсутствии главных мишеней Палпатин по ней бить не станет. Понимает, что к родной планете Таркин хоть и привязан, но недостаточно для требуемого результата. При этом Ириаду, один из главных налогоплательщиков сектора и кузница наиболее проверенных кадров, выжигать ее ради воздействия на одного человека без гарантии результата, глупо. Убрать самого Таркина, Палпатин пытался это сделать, естественно, не физически убить, это в стиле Вейдера, император привык действовать более аккуратно, подвинуть от реальных рычагов управления, перекинуть на почетные, но пустые должности. Вот если оно будет продолжать работать и без Таркина, тогда можно его и физически устранять. Вот только результаты получились такие, что пришлось срочно возвращать ему все полномочия, да еще сверху нагружать. Потому что Аккорд, разумеется, оставил в системе 1001 закладку, благодаря которым все работало идеально четко в его присутствии и относительно неплохо само по себе, но начинало сыпаться и буксовать, стоило протянуть руки к управлению кому-то постороннему. А средний имперский чиновник деликатностью отнюдь не отличался, и вместо того, чтобы несколько месяцев тихонько посмотреть, работает ли оно, и как именно, тут же начинал наводить свои порядки, с деликатностью банты в посудной лавке. И разумеется, натыкался на все мыслимые мины и ловушки. Таркин пожимал плечами и возвращался все чинить. Эти позиционные игры продлились меньше 2 месяцев, но строительство объекта из-за них отстало от графика почти на год. Экономика Большой Сисвины тоже оказалась не в лучшем состоянии. Зато теперь подданные лично убедились, что Уилхуф им послан самой силой. Вейдер тоже не терял времени. Под новым прикрытием он выполнил несколько заказов на крупные суммы, что сделало его знаковой фигурой сразу в 2 неформальных сообществах, контрабандистов и охотников за головами. Только прямым пиратством он не промышлял, хотя на своей машине вполне мог бы. Таркин не совсем понимал, как именно репутация среди отбросов общества поможет делу убийства императора, но резонно предположил, что Вейдер в этом разбирается лучше, и пока что не вмешивался. Неисповедимы пути силы. В искренности Ситха он почти не сомневался. Таркину подобная задержка была даже отчасти на руку. Конечно, каждый день жизни императора – это недели проблем в будущем, но убивать его намного проще, имея доступ к шарду Аккорда. В организации покушений этот коротышка был большим мастером. Конечно, он наставил Таркину несколько планов и на этот случай, но реализовать их лучше, когда полностью понимаешь и можешь внести поправки. Стоит ли рассказать Вейдеру о том, что такое кайбер-кристаллы? С одной стороны, чем раньше, тем лучше, с другой это тоже лучше делать с пониманием Аккорда и при наличии неопровержимых доказательств. Даже Галейн может предоставить только косвенные, а вот за Трауном надо было следить постоянно. Надежда, что император прибьет его за поражение, пока не реализовалась. Успешные налеты на несколько имперских миров восстановили пошатнувшуюся репутацию Чисса, и он снова начал считаться почти непобедимым. Погибшую Химеру он заменил новеньким звездным разрушителем типа Секутор, который с потрясающей наглостью угнал с консервации на удаленной базе. Новый флагман получил название «Экспроприатор», и не без причины. Чисс продолжал наносить удары по гарнизонам Империи, но больше так, для порядка, чтобы заставить Маффов нервничать. Основную тактику он теперь выбрал другую – налеты на штаб-квартиры и конвои корпораций, которые с Империей сотрудничали. От него уже пострадали Сиенар, Куат, Сорос Уоп и 2 десятка фирм помельче. Пират из Трауна получился такой же замечательный, как и полководец. Все прежние корифеи этого дела просто локти кусали, глядя на успехи синекожего грабителя. У них-то на вооружении стояли в лучшем случае легкие крейсера и кое-как переделанные транспорты. Грабить на новеньком звездном разрушителе, который был тяжелее имперского, да такое им и в мечтах не могло привидеться. Да еще с полным авиакрылом, хорошо обученным, дисциплинированным экипажем и личным джедаем. Нет, те же партизаны налетами с целью обогащения тоже не брезговали. Но они старались в первую очередь внушить страх, нанести как можно больше ущерба. У Трауна же большинство налетов проходило вообще бескровно и без разрушения материальных ценностей. Его корабль неожиданно возникал прямо на пути корпоративного конвоя, и Чисс по открытой связи вежливо интересовался, «Господа, мы же не хотим причинять друг другу лишнюю боль». Он с хирургической точностью умудрялся ловить жертвы на подходе к гипергранице, достаточно глубоко, чтобы неуклюжие транспорты не могли прыгнуть немедленно, и в то же время достаточно близко к поверхности, чтобы стремительный линейный крейсер мог отступить в считанные минуты. При этом выискивал достаточно трусливых капитанов, которые не торопились стать героями посмертно и охотно выбрасывали груз или переводили на счет нужную сумму. Секутор благодарно мигал огнями и скрывался в гиперпространстве. Налеты на планеты организовать было куда сложнее, но и прибыль с них была гораздо больше. Планеты со щитом он после фиаско на Ириаду больше не трогал, но не имевшие такового, чистил очень эффективно. Основная слабость любого пирата – необходимость лезть внутрь гравитационного колодца, где он может быть легко перехвачен прибывшим по вызову патрулем. Но быстрый и маневренный секутор мог себе позволить такой риск. Дважды его заставали внутри гиперграницы, и дважды он наставлял имперцев с носом, один раз банально уйдя в прыжок с противоположной стороны планеты, а второй, проскочив между тремя флотилиями, которые пытались взять его в окружение. Один умный мов попытался поймать часа при помощи технической новинки, крейсера-заградителя с проектором гравитационного колодца. Теперь у Трауна был еще и крейсер-заградитель, очень приятная и полезная вещь для любого пирата. Нет, то, что этот крейсер будет обездвижен залпом ионных орудий, каких на секуторе стоит довольно много, считалось вполне вероятным риском. Чего они не ожидали, что у мятежника окажется в одном прыжке на подхвате вся катана, которая свяжет боем остальные корабли патрульных, пока люди Трауна брали заградитель на абордаж. За пару месяцев таких работ Альянс за восстановление республики стал весьма богатой организацией. Ему теперь не приходилось полагаться на тайных спонсоров, надежность которых всегда была под сомнением. Он мог оплачивать из собственных фондов работу осведомителей и провокаторов, топливо и техническое обслуживание, даже привлекать наемников, когда не хватало собственных людей. В отличие от партизан, которых по-прежнему был вынужден кормить и одевать Таркин, это, конечно, было тактически выгодно. Он держал их на коротком поводке и мог в любой момент прекратить их деятельность без единого выстрела. Да и расходы на них в масштабах экономики сверхсектора были ничтожны, но все равно было обидно. Иногда Таркин просто не понимал идеи Аккорда, а иногда понимал прекрасно, но на уровне чувств их принять все равно было трудно. Почему это мое личное восстание должно быть хуже, чем у Палпатина? Я что, не могу создать нормальных мятежников на полном самообеспечении? Совершенно неуместная профессиональная гордыня, как у той жены из анекдота, которая с гордостью заявила, что наша любовница лучше всех. Впрочем, это для землян анекдот, а Таласса вполне могла бы подобное сказать на полном серьезе, хотя угодить ее утонченному вкусу всегда было нелегко. Для следующей операции ему понадобилось нечто совершенно фантастическое по мнению большинства жителей галактики. Даже те, кто продолжали верить в силу, сказали бы, что это нереально, обученный форс-юзер, который никогда не владел и не пользовался световым мечом. К счастью, Аккорд, выдвинувший такое бредовое требование, предусмотрел и путь для его реализации. Как всегда, в записях, которые он оставил в микрочипе на грудной маске, содержались координаты и краткое описание планеты Датамир в секторе Квилли. Тут одаренных можно было считать сотнями, причем у них была собственная организация и традиция владения силой, отличная как от джедаев, так и от ситхов. Со временем Палпатин несомненно обратит внимание на это уникальное месторождение и направит инквизиторий с ним разобраться, но пока оно никого не интересовало. Слишком много было выживших джедаев, которые представляли куда более насущную проблему, за что им большое спасибо. Две организации, две во многом противоположных культуры, ведьмы Датамира и сестры Ночи. Первые, подобно джедаям, отвергали темную сторону, вторые, подобно ситхам, ее радостно принимали. Аккорд особо подчеркнул, что ему нужна чистая ведьма, не имевшая ничего общего с ночными сестрами. Ее следовало вывести с планеты незаметно, как для имперских сил, патрулирующих сектор, так и для других аборигенов, и без насилия. Подробных указаний, как именно это сделать, парачеловек не оставил, полагая задачу слишком простой для себя, и полагаясь на опыт Таркина. Ну, первое-то организовать несложно, гарнизон в этой системе состоит из отменных разгильдяев, и с радостью не заметит даже взрыва одной из планет, не то что хорошо замаскированного шаттла. Но вот как избежать насилия, не совсем понятно. Ведьмы, судя по описанию, весьма надменны и презирают мужчин в принципе, а мужчин, не владеющих силой, и вовсе считают чем-то вроде листьев под ногами. Поэтому просто пригласить одну из них на борт звездолета не получится. Нужно продемонстрировать силу, но не переходя к прямому противостоянию. Все клоны-штурмовики были мужского пола. Среди штурмовиков нового набора попадались и женщины, но их слишком мало, чтобы организовать личную роту. Среди охотников за головами девушек было достаточно много, но уровень секретности операции был слишком высоким, посторонних к нему привлекать нельзя. Нужен человек, или не человек, не принципиально, чью преданность он сможет заполучить раз и навсегда. Клоны с Белкадана были обоих полов, но им еще не хватало опыта для такой тонкой операции. Таркин почти неделю перебирал в своем датападе досье, предоставленные ему кадровиками, с нарастающим раздражением понимая, что Аккорду на решение этой проблемы и 5 секунд бы не понадобилось. Искать посредника, чтобы завербовать следующего посредника, что за нелепость, а ведь для Аккорда это образ жизни, он редко работает реже, чем через 3-5 звеньев цепочки. В итоге он остановился на кандидатуре Рейслан, капитана имперского флота, которая когда-то служила первым помощником на его исполнительнице. Вообще с тех пор, как Таркин занялся объектом, флотские его не слишком любили, и это было взаимным. Но такая неприязнь касалась лишь высших чинов, начиная от контр-адмирала. Рей еще не настолько высоко поднялась в своей карьере, чтобы слухи наподобие «Таркин хочет заменить корабли боевыми станциями» полились ей в уши. После собеседования на Корускант Тигрант Мофф пришел к выводу, что Рей вполне подходит для его целей, решительная, жесткая, но не жестокая, достаточно феминистично настроенная и в то же время дисциплинированная. Именно то, что оценит ведьмы. Идею перейти в личное подчинение губернатора она встретила без восторга, но возможность получить в личное распоряжение исполнительницу, на которой она раньше служила, окупила все неудобства, связанные с выходом из флотской цепи командования. Собственно, ее полномочия будут куда шире, чем у обычного капитана-разрушителя, подсластил пилюлю Таркин. Действуя вдали от основных порядков флота, она сможет исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, где не ступала нога человека. Она будет высшим чином империи на парсеке вокруг. От ее решений будет зависеть благополучие целых систем. Это совсем не то, что поддерживать огнем эскадру по приказу с флагмана. Военным астронавтом Рей, без сомнения, была прекрасным, но в наземных операциях разбиралась не очень хорошо. Ошибки же в такой миссии были недопустимы. Поэтому Таркин прикрепил к ней группу темных солдат фазы 0, недавно прошедших киборгизацию, а также полицейских дроидов 501Z. Да, именно полицейских, а не военных. 501Z были не намного хуже в бою, чем специализированные дроиды Commandos, значительно превосходили рядовых дроидов солдат массового производства, вроде B1, но самое главное, они были заточены под нелетальные методы борьбы, арест, а не расстрел на месте, и заточены не только в том смысле, что они мастерски владели шоковыми дубинками и знали, где у бластеров включается парализующий режим. Гораздо важнее были их интеллектуальные способности, так как дроиду, по долгу службы, постоянно приходилось общаться с живыми существами, машину оснастили сложной когнитивной матрицей, ранее никогда не устанавливавшейся на полицейских дроидах. Так называемый модуль личности машины был таким же сложным и совершенным, как и у лучших моделей протокольных дроидов. Этот факт послужил поводом для возникновения слухов, что в мозгах 501 использовались эвристические процессоры протокольных моделей. Конечно же, это было не так, для 501Z были созданы собственные процессоры. Они прекрасно разбирались в поведении разумных существ, в том числе и в незаконном. Можно сказать, обладали машинным аналогом той самой интуиции, благодаря которой хороший коп понимает, когда пора открывать огонь, а когда стоит обойтись уговорами. А навыки следователей и продвинутые сенсоры позволяли им гнаться за подозреваемым хоть через всю планету. Был, правда, у них и недостаток, из-за которого большинство имперских мафов даже не смотрело в их сторону. Программисты и инженеры Сорасууп настолько крепко вшили в своего дроида поведенческую матрицу порядочного полицейского, что 501Z стал одним из немногих дроидов полицейского класса, которых было невозможно перепрограммировать. Из-за этого история галактики не знала ни одного случая, когда эти модели служили бы в качестве телохранителей преступников. Средний чиновник на службе у Палпатина крайне редко мог быть назван законопослушной личностью. Да, император на это дело смотрел сквозь пальцы, порой даже поощрял умеренную коррупцию, но как это объяснить честному железному служаке? Мало кто хотел бы, чтобы собственный охранник доставил его в наручниках в ближайший участок. Но когда вам нужен хорошо вооруженный специалист, который проследит, чтобы мирные переговоры оставались мирными, трудно найти кандидатуру лучше 501Z. Дроиды не устают, не скучают, а конкретно эти модели еще и бесконечно внимательны и умеют отслеживать малейшие признаки агрессии. При этом неплохо бронированы и обладают отменной реакцией, что позволяет им позаботиться не только о клиенте, но и о себе. Аккорд не стал жадничать и заранее приобрел две роты таких дюраниевых миротворцев, 40 для высадки на планету и еще 40 в резерве. Перевод из полиции в спецслужбы, конечно, потребовал некоторого дообучения, но в целом новые сотрудники сочли такое повышение честью для себя и постарались оправдать доверие. Конечно, для сильного джедая или ситха, прошедшего через горнило войны клонов, они все не стали бы помехой, но Датамир был технически отсталой планетой, и его жители, даже те, что владели силой, не имели больших навыков обращения с боевыми машинами. Исполнительница зависла за внешней планетой системы, а два челнока типа часовой скрытно достигли планеты. Они не были оборудованы специальными стелс-системами, но их заметность была снижена, поскольку эти машины использовались в том числе и для скрытной высадки десанта. А опыт Рии в сочетании с инсайдерской информацией от Таркина и полным отсутствием систем ПКО на самом Датамире, в сумме позволили летать на планету, как к себе домой. Она в принципе могла бы даже исполнительницу привести на орбиту при соблюдении известной осторожности, но решила, что такая наглость будет здесь излишней. Достаточно и того, что шаттлы совершили внутрисистемный прыжок, вместо того, чтобы лететь ко внутренним планетам на досвете, как рекомендовали учебники тактики в подобных случаях. Это можно было считать скрытым выражением протеста. Капитану Слан не нравилось, что приходится прятаться от своих же, от имперцев. Хорошо еще, не стрелять по ним, этого она, вероятно, уже не смогла бы принять. Они не могли просто взять и предложить принять участие в операции первой попавшейся ведьме. Нужна была кандидатка с подходящим характером, достаточно любопытная, открытая ко всему новому, не слишком агрессивная, с высокими способностями к обучению. Даже владея силой, не так просто перейти из мира копий и устных преданий в мир бластеров и компьютеров. Тут и пригодились детективные навыки. Запустив несколько сотен дистанционно управляемых разведывательных дроидов, спецподразделение Робокоп за 2 недели составило досье на основные кланы, делившие между собой этот мир, а затем и на 30 потенциальных рекрутов в этих кланах. Наиболее перспективными для вербовки были признаны молодые ведьмы, уходящие из клана на свободную охоту с целью поймать или похитить себе первого мужа. Они еще не так скованы традициями, как старшие поколения, и с ними гораздо проще переговорить без свидетелей. После некоторого размышления Рей выбрала кандидатуру Ашлыга Таленты. Эта девушка была необычной даже по датамирским меркам. Биологически она была датамири, особым, встречавшимся только на Датамире гибридом человека и заброка. При этом датамири считались вымершими. 9 лет назад войска конфедерации под командованием Гривуса уничтожили практически всех ночных сестер и служивших им ночных братьев. А поскольку почти все датамири были членами этих фракций, культурацит оказался заодно и геноцидом, хотя сестрам из числа людей досталось не меньше. Но Ашла умудрилась, во-первых, выжить, а во-вторых, не иметь в жизни никакого отношения к темной стороне. Более того, она и своего отца, чистокровного заброка-ксенолога, прилетевшего на Датамир с научными целями, сумела сохранить в качестве раба. При том, что на момент вторжения Гривуса ей было всего 9 лет. Однако вторжение армии дроидов и гибель матери, похоже, все-таки не прошли для рассудка девочки даром. Она не озверела, не ожесточилась, как можно было бы ожидать в такой ситуации от форс-юзера, постоянно искушаемого темной стороной. Она просто стала немного странной, не от мира сего. У многих детей есть воображаемые друзья, особенно если они травимы сверстниками и лишены поддержки взрослых. Но у большинства это все-таки со взрослением проходит. У Ашлы же фантазия с годами становилась только более изощренной. Так, например, она утверждала, что у нее есть собственный ранкор. Конечно, у многих ведьм Датамира есть ранкоры, этим тут никого не удивишь. Но, во-первых, не в 10 лет же, если твоя мама не глава клана, а во-вторых, этого ранкора никто никогда не видел. На справедливое возмущение подруг и взрослых таким безудержным хвастовством и насмешливые просьбы к великой укротительнице показать зверя она отвечала, что это особенный, невидимый ранкор. Он очень стеснительный и не любит показываться людям на глаза. Естественно, ее поднимали на смех, даже колотили. Ее и без этого нередко колотили, скажем прямо. Но девочка, казалось, не обращала на это никакого внимания. При этом слабачкой она не была, отнюдь. По физическому развитию она даже опережала большинство сверстниц, что неудивительно для дочери Забрака. А в том, что касалось владения магией, как на этой планете называли великую силу, находилась на приличном уровне, несколько выше среднего, что как раз-таки удивительно для дочери чужаков, принятой в клан из жалости. Поэтому юные ведьмочки, вызвавшие ее на дуэль, чтобы окончательно сломать, нередко с удивлением обнаруживали, что им нужна помощь целительницы. Но пинки, затрещины и зуботычины, получаемые в процессе повседневного общения, были ей по-прежнему странным образом безразличны. Мнения воспитательниц о таком поведении разошлись. Одни полагали, что это банальная трусость, другие наоборот, что проявление настоящего воинского духа. «Истинная воительница», говорили эти вторые, «умеет терпеть телесные неприятности и не прибегает к насилию по пустякам. Во всяком случае, можно быть уверенными, что она никогда не поддастся искушению гнева и страха, которая сломала так много подающих надежды молодых ведьм». В лесу девочка тоже чувствовала себя, как рыба в воде. Джунгли Датамира – опасное место даже для местных жителей, но Ашла каким-то образом умудрялась ходить туда каждый день, словно в хижину к подружке. Возвращалась она всегда с гроздьями спелых плодов и без единой царапины. Возможно, дикие звери ощущали в ее ауре полное отсутствие агрессивности. А может быть, ее в самом деле охранял невидимый ранкор. Датамирские ведьмы были довольно суеверны, трудно быть материалистом, когда живешь в обществе бронзового века, тем более, когда каждый день видишь и сама творишь вполне реальную магию. Они не просто верили, подобно множеству примитивных племен, в то, что есть вещи, которых глазами не увидишь, они это знали из каждодневного опыта, могли проверить экспериментально. Просто у Ашлы количество таких вещей было неприлично большим даже для ведьмы. Но пока эти вещи работали, все соглашались, что из нее бы вышла неплохая шаманка. Этим по должности полагается глючить много и особо упорото. Но шаманки на Датамире были только у ночных сестер, и вводить такую профессию в нормальных племенах ради одного подростка казалось как-то все же чрезмерным. Окончательным испытанием для нее, как и для всех нормальных девушек, должна была стать добыча первого мужа. Обычно ведьмы идут на такую охоту сами, как только начинают играть гормоны, между 14 и 20 годами. Всем хочется поскорее стать взрослыми, доказать подругам, чего они стоят, ну, и удовольствие заодно получить. А Шлужи на это дело вытолкали едва ли не в зашей. Сумеет привести на Аркане хорошего самца, значит, на остальные ее чудачества можно и нужно закрыть глаза. Не сумеет или не захочет. Ну, убивать собственную воспитанницу, пусть даже дефектную, никому особо не хотелось. Но и оставлять ее в статусе полноправной ведьмы тоже нельзя. Возможно, оптимальный вариант – сделать рабыней, хотя рабами на Датамире испокон веков были только мужчины. Словом, все поверяется практикой. Невидимого ранкора клан Спящей Реки еще мог терпеть, но невидимого мужа – нет. Это выглядело, как совершенно случайная встреча. Вот полянка посреди леса, вот две обаятельных дамы, которые на эту полянку с разных сторон выходят, полные противоположности, словно инь-ян. Одна белокожая и беловолосая, совсем юная, в одной набедренной повязке, что даже для датамирских ведьм считалось несколько избыточной вольностью. Вторая чернокожая и черноволосая, средних лет, в строгой униформе мышиного цвета, что даже для имперского капитана посреди джунглей смотрелось несколько избыточным бюрократизмом. Разумеется, ни о какой случайности тут речи не шло. Обе стороны готовились к этой встрече задолго до того, как увидели друг друга собственными глазами. Предвидение силы с одной стороны и дроиды-разведчики, с другой. Обе могли избежать этой встречи, если бы захотели, но обе были в ней заинтересованы. К счастью, большинство датамирцев владели базовым, так что услуги переводчика не понадобились. Несколько секунд девушки молча смотрели друг на друга, затем Ашла помахала капитану рукой. «Привет, ты тоже ищешь мужа? Я с другой планеты, холодно ответила Рей. Ашла как личность была ей неприятна, слишком много хаоса, непредсказуемости, своеволия. Все это в бою может стоить жизни, или того хуже, победы. С определенной точки зрения Слан вполне понимала матриархов клана Спящей Реки. Таким кадрам место в психиатрической клинике, а не на линии фронта. Однако именно Ашла больше всего подходила под критерий человека, которого капитану было поручено найти и доставить. Поэтому личную неприязнь следовало засунуть подальше и работать с тем, что дают. На меня ваши обычаи не распространяются. Вау. Блондинка аж руками всплеснула. На твоей планете женщинам можно жить без самцов? Почти на всех планетах можно. Теперь тон Рей звучал почти сочувственно. Только на таких отсталых, как это, личную жизнь пытаются регламентировать. Но ты сюда пришла в поисках чего-то, уверенно заявила девчонка. Она повела пальцем, будто ища что-то в воздухе, затем резко вскинула его. Ага, ты ищешь меня, ничего не выйдет, я не сплю с женщинами. Я тоже, резко ответила Рей. Она, конечно, знала, что среди ведьм Датамира лесбийские отношения не считаются ни запретными, ни какими-то особо экзотическими. Во многих кланах бытовало мнение, что мужчины нужны только для того, чтобы иметь от них детей, а настоящая любовь возможна только с равной по силе и по силе. А в некоторых других для удовольствия использовались только мужчины, но лесбийские изнасилования были средством подтверждения статуса. Ну а третьи это рассматривали просто как безобидное хобби. Были, впрочем, и такие кланы, где за попытку подбивать клинья к соратнице ведьму ожидала в лучшем случае изгнание в ночные сестры. Клан Спящей Реки относился к третьей группе. Но мысль о том, что она может руководствоваться чем-то подобным, была для капитана откровенно оскорбительна. Рей считала пустой тратой времени отношения хоть с мужчинами, хоть с женщинами. Ее единственной любовью была служба. Девочка задумчиво накрутила на палец прядь волос. Тогда зачем же я тебе? Мой командующий хочет предложить тебе работу. Она хочет, чтобы я стала ее рабыней. Слово «командующий» в базовом не имело рода, и при упоминании кого-то высокопоставленного Ашла, естественно, предположила, что речь идет о женщине. Нет, девочка, работа – это не рабство. Это распространенная на других планетах практика, когда свободный человек что-то делает для другого человека, а взамен получает. Она вовремя вспомнила, что деньги на Датамире мало распространены, большинство кланов практиковало натуральный обмен. Вкусную еду или другие полезные и красивые вещи. А в чем разница? Искренне удивилась ведьмочка. Рабы как раз и трудятся за еду, а на праздники им и украшения иногда дарит. Слан задумалась. Раб трудится столько, сколько пожелает его хозяин. Хозяин, в свою очередь, дает ему столько еды, сколько сочтет нужным. Раб не может менять условия, а если он попытается это сделать, хозяин может применить к нему любое насилие, даже убить. Свободный работник заранее договаривается с хозяином, что он будет делать и какую плату за это получать. Если условия его не устраивают, он может уйти и хозяин не вправе принуждать его остаться. С пониманием протянула девочка, так значит ты рабыня? Я, возмутилась женщина. Ну да, что будет если ты попытаешься уйти от того кому служишь сейчас, или потребуешь у него платить больше? Рей сглотнула. Она никогда не думала об этом с такой стороны. Действительно, жалование офицерам в имперском флоте назначала не она. И если она попытается покинуть пост, ее просто расстреляют за дезертирство. Но ведь это нормальная практика в любой армии галактики. Что же получается, служба в любых вооруженных силах, по определению рабство. Ну, кроме, может быть, наемников, которых она всегда презирала. Как эта соплюшка-дикарка умудрилась за минуту все вывернуть наизнанку и откуда она вообще узнала, где и на каких условиях служит Слан? Она несколько раз глубоко вдохнула. Сейчас нужно в первую очередь выполнить задание. Философией можно будет заняться в свободное время. Тебя это в любом случае не коснется. Я не предлагаю тебе службу в имперском флоте, в котором служу сама. Ты нужна моему командующему для другого. Ты точно сможешь назначить свою цену или отказаться в любой момент. Тогда я же доставлю тебя обратно на эту планету, если захочешь. Но я сомневаюсь, что ты захочешь. Тот, кто увидел звезды вблизи, не пожелает вернуться в деревню, управляемую старыми предрассудками. Это была не просто агитация. Рей судила по собственному опыту. Пусть ее родная планета не была такой технически отсталой, но она была бедной, а это не намного лучше. Какая разница, Не знаете вы о существовании дроидов, антигравитации и силовых полей, или не можете себе их позволить? Датамерцы ведь, в принципе, тоже были в курсе, что такое галактическая цивилизация, пусть даже в основном из легенд. «Хорошо», — сказала девочка, — «я пойду с тобой и поговорю с твоей хозяйкой, но одно условие я назначу прямо сейчас». «Какое?» — насторожилась Рей. «Я хочу забрать с собой своего отца». Это требование застало капитана врасплох. Она никогда не имела крепких семейных уз и не ожидала, что родственные связи могут оказаться значимыми для ее клиента. Тем более, мужчина преклонного возраста для датамерской ведьмы. Они ведь мужчин обычно в грош не ставили. С технической точки зрения это тоже был неприятный сюрприз. Нет, вместимость часовых позволяла запросто вывести с планеты хоть 20 человек. Но отец Гаталенты находится в деревне. А деревня охраняется ведьмами. Не двумя-тремя начинающими колдуньями, а парой десятков опытнейших бойцов. Возможно, Рей могла бы сравнять ее с землей, задействовав всю огневую мощь пары челноков, просто испарить ее раньше, чем ведьмы смогут обратиться к силе. Из тактических файлов, присланных Таркином, она знала, что датамерские ведьмы одновременно сильнее и слабее джедаев. Сильнее, потому что они могли пробудить куда более мощные энергии. Средний джедай может левитировать от силы сотню килограммов, а для типичной ведьмы и многотонные обломки не предел. Средний джедай должен для исцеления открытой раны медитировать над пострадавшим полчаса, а типичная ведьма делает это одним коротким напевом. А слабее, потому что ведьмы для активации своих техник используют вербальные формулы, проще говоря, заклинания. Заткните ведьме рот, и она станет почти беспомощной. Почти, потому что есть и невербальная магия, но и она не без слабостей. Самая распространенная ее разновидность активируется жестами, так что стоит и руки им связать, если есть желание взять в плен, но эти эффекты гораздо слабее, чем от заклинаний. Другая вариация требует проговаривать заклинания про себя, мысленно, тут мощность уже сравнима со словесными формулами, но нужно концентрироваться намного дольше, и этой техникой владеют далеко не все ведьмы, так что достаточно внезапный воздушный удар, вероятно, решил бы проблему. Кучка пепла заклинания произносить не может, но кучка пепла вместо отца вряд ли удовлетворит Ашлу. Оставались три других варианта: штурм деревни наземными войсками, скрытое проникновение и переговоры. Первый вариант Рей отвергла сразу же, даже с использованием шагоходов, спидеров, боевых киборгов и артиллерии ее солдаты вряд ли продержатся против ведьм больше 2 минут. Начинать переговоры – это значит оставить свидетелей, много свидетелей. Не то, чтобы это было прямо запрещено. Таркин разрешил ей выходить на контакт со всеми, с кем она сочтет нужным, но подчеркнул, что этих всех должно быть как можно меньше. Наиболее перспективным выглядело тихое похищение Забрака. Но Ситх его знает, какие у этих девочек волшебниц средства обнаружения. «Ты сможешь забрать своего отца из деревни, если ты приведешь его сюда, я охотно вывезу вас обоих. Когда стану полноправной ведьмой, смогу», вздохнула Ашла. «Пока что старухи со мной и детеныша Пурбала не отпустит. У тебя нет красивого самца при себе. Я бы его одолжила, привела в деревню, успокоила старух, а потом вернула тебе». Губы капитана Слан искривила усмешечка, не сулившая ничего хорошего ее подчиненным. Не зря она считала Дарта Вейдера своим наставником и вдохновителем, пусть и общалась с ним всего пару раз. Уроки Ситха по обращению с персоналом она усвоила хорошо. «При себе? Нет. У меня здесь только дроиды и штурмовики фазы 0, а они вряд ли подойдут для твоих целей, дорогая. Но старейшины твоей деревни ведь не отслеживают, где ты находишься в каждый конкретный момент». Ашла ответила ей такой же милой и обаятельной улыбкой, чистой и искренней, почти детской, без малейшего злорадства, но бежать от нее подальше хотелось не меньше, чем от хищной усмешки Рей. «Ну, обычно они отслеживают. Набрасывают магический поводок на каждую уходящую из деревни ведьму, но все достаточно сильные и умные охотницы его сбрасывают, это как бы еще одна проверка. Ты достаточно сильная и умная, да, а что, понимаешь, девочка, я тоже в каком-то смысле старейшина деревни. Там, далеко за вашим небом, летит в темной пустоте моя стальная деревня, с населением в 46 тысяч человек. Все они уже достигли половой зрелости, и женщин среди них... Дай сила, если 2000. Я думаю, мы вместе сможем найти в этой толпе пару достаточно симпатичных секс-рабов. Обучение Ашлы заняло 2 месяца. Первый она провела на борту исполнительницы, изучая галактическую культуру. Схватывала она достаточно быстро, и к концу курса уже понимала, как правильно стрелять из бластера и почему не стоит раздражать вуки. Профессиональным пилотом, механиком или программистом она не стала, но уже могла посадить и поднять челнок, заправить спидер или дать задачу дроиду. Вторую часть инструктажа проводил Таркин уже лично, на борту визитера. Это была самая сложная часть, поскольку многие инструкции, которые он написал сам себе, будучи аккордом, он и сам до конца не понимал. Но девочка все схватывала на лету. Инженера из нее не получится, это уже ясно, а вот контактолог и биолог, прекрасный. Если бы только ее голова еще не была постоянно забита дурацкими фантазиями с другой стороны, например, королеве фей с Земли Бет, это не мешало быть одним из двух самых могущественных паралюдей на планете. Там, где Ашла не справлялась сама, на помощь приходил ее отец. Решат Ра, до того, как застрял на Датамире, был видным ксенологом и прекрасно разбирался в реалиях галактической цивилизации. Забраки – гордые, сильные и уверенные существа. Они верят, что нет ничего действительно невозможного, и будут постоянно стремиться доказывать скептикам неправильность их суждений. И 9 лет в рабстве отнюдь не сломили ученого, он немедленно вернулся к прежней работе, опубликовав ряд статей о культуре Датамира в видных научных журналах, восстановил прежние контакты и вернул себе собственность на нескольких планетах. Под его руководством девочка осваивалась гораздо быстрее. Особенно трудно ей оказалось привыкнуть к положению мужчин в этом обществе. Она знала от отца, что в большинстве человеческих миров мужчины воюют, а женщины считаются слабым полом, но знать и видеть – разные вещи. Ашла, однако, относилась к этому куда спокойнее, чем средняя ведьма. Да, она ожидала, по инерции, что все мужчины будут выполнять ее распоряжения, но когда сталкивалась с обратным, не приходила в бешенство, а очень мило извинялась. В свою очередь, Решату было трудно свыкнуться с превращением республики в империю. Он не был идейным сторонником демократии, но то, что его родная Иридания теперь числилась планетой сомнительной лояльности и регулярно получала профилактическую порку от императора, его сильно огорчило. «Я могу походатайствовать перед Сенатом и Компанп, чтобы ее перевели в категорию полностью лояльных планет», — пообещал Таркин. «Но мне нужны факты, которые я смогу предъявить. Пока что Иридания не производит впечатления лояльной». «Это так», — вздохнул Решат. «Мои собратья всегда отличались очень независимым характером, а после появления Дарта Мола образ Забрака стал ассоциироваться в первую очередь с ним, и всем наплевать, что он был датамирцем, а не ириданцем». Таркин знал, что существование Мола скорее повышает репутацию рогатого вида в глазах императора, чем портит ее, потому что краснокожий Забрак был учеником Дарта Сидиуса, безупречно послушным и преданным, идеальным орудием. Но, увы, этот аргумент нельзя было использовать в публичной полемике. Никому не полагалось знать, что Палпатин – это Сидиус. Для большинства имперских политиков, бывших республиканских, ситхи все еще оставались такими же вредными смутьянами, как и джедаи. Те и другие разожгли в галактике величайшую войну в истории. Да, Палпатин сумел переманить последнего из них на свою сторону, но Вейдер – это ж совсем другое дело. Как можно проводить аналогии? Посмотрите на это глазами контактолога. Представьте, что Забраки – не ваши братья и сестры, а народ ксеносов, которых вы хорошо изучили, и с которыми вам поручено установить взаимовыгодное сотрудничество. Как бы вы подошли к вопросу замерения такой планеты? Ну, Решат задумался, я бы предложил Сенату предоставить им расширенную политическую автономию в обмен на увеличение налогов и повышенные нормы поставок рекрутов. Так, чтобы это формально выглядело их дипломатической победой. На практике республика бы ничего не потеряла, только выиграла. Пожалуй, такой проект можно протолкнуть и в нынешнем Сенате. Как у любого грандмаффа, у Таркина, разумеется, были свои прикормленные сенаторы и куча лоббистов на Корусканте. Но где гарантия, что, отвоевав таким образом независимость, Иридания не станет гнездом мятежников? Решат вскинул глаза и смело посмотрел на губернатора в упор. Мятежники встречаются среди всех рас галактики. Большинство мятежников – люди, однако людей никто не подозревает в принципиальной нелояльности. С этим я и не спорю. Хотя пару лет назад Таркин бы очень даже поспорил. Однако 1% мятежников на планете, которая регулярно проверяется имперской разведкой, и на планете, которая предоставлена сама себе, это разные вещи, господин Ришат. Иридания является одним из ключевых миров, соединяющих внутреннее кольцо с внешним. Сочетание ее расположения с чересчур широкой автономией может оказаться взрывчатой смесью. Я понимаю. Однако никто не проверит Ириданию лучше самих ириданцев. Когда за браком что-то поручено, они исполняют это весьма тщательно и скрупулезно. Создайте на Иридании службу безопасности из местных жителей, и уверяю вас, мимо нее Майнок не прошмыгнет незамеченным. В таком случае, почему бы с этого не начать? Назначить на планете губернатора из местных, поручить ему навести порядок, а если результаты будут хороши, можно и войска убрать, они много где понадобятся. А вы можете это сделать? Прищурился Ра. Будет сложно, признался Таркин. Организация планетарного самоуправления – дело исполнительной, а не законодательной власти. А исполнительная власть в том секторе принадлежит совершенно другим людям. У меня там рычагов нет. Со своим коллегой, Грандмаффом Ноксом Вилламом, который распоряжался сверхсектором «Сверкающая драгоценность» и, соответственно, сектором «Глит», в который входила Иридания, Таркин не враждовал, но и не дружил. Он и видел-то его всего пару раз, во время приемов на Карусканте. Слишком далеко они находились друг от друга, не имея никаких точек пересечения, ни общих интересов, ни причин для соперничества. Если попросить Виллама изменить порядки на Иридании, тот, вполне возможно, пойдет навстречу, потому что почему бы и нет, иметь в должниках такую влиятельную фигуру, как Таркин, никогда не помешает, а усилий на это уйдет минимум. Но вряд ли Виллам забудет этот эпизод на следующий день. Насторожится, начнет разнюхивать, что это Уилхуфу вдруг понадобилось на его территории, нет ли за этим какого-нибудь заговора или провокации. А эта активность в свою очередь привлечет внимание императора, что Таркину нужно в последнюю очередь. Но думаю, через полгода я смогу этим заняться. Через 4 месяца наступит время для очередной инспекции объекта, и Таркин сможет стать аккордом. Для мастера планирования организовать цепочку косвенных воздействий, которые изменят положение планеты на другом конце галактики без всяких указаний на Таркина, не сложнее, чем выпить утреннюю чашечку кафе. А пока нужно выполнить его предыдущий заказ. Спустя 2 месяца Ашла успешно прошла все тесты Аккорда и готова была к новой миссии, ради которой ее и извлекли с планеты. Ришат выразил желание сопровождать дочь на первое задание, и получил от Таркина добро, естественно, под подписку о неразглашении, поскольку эта операция была не для галактической науки. Даже сама Ашла не понимала ее настоящего смысла. Только человек с Земли Бет мог это понять. Таркин даже не подозревал, как ему повезло, пока его не ткнул в это носом Аккорд. Планета Орекс находилась в сверхсекторе Большая Сисвина, и чтобы вести с ней дела, Грандмаффу не нужно было ни подкупать кого-то, ни вступать в конфликт с другими губернаторами, ни проводить тайные операции. Это была его прямая обязанность – следить за благополучием всех своих подданных, даже таких необычных. На Ораксе уже 100 лет существовала человеческая колония, но задолго до того, как планету открыла и начала осваивать республика, на ней было аборигенное население, кремниевая кристаллическая форма жизни, естественные полупроводниковые компьютеры. Они питались светом, мыслили электрическими импульсами и общались радиоволнами. Передвигаться они не умели, однако были достаточно осведомлены об окружающем пространстве. Крупные колонии обладали коллективным разумом, где отдельные кристаллы обменивались информацией со скоростью света. Но колонии могли общаться и между собой, если возникала такая необходимость, они посылали направленный сигнал, используя все тело колонии как большую антенну. Для размножения колонии отделяли от себя крошечные кристаллики, размером с песчинку, которые переносились ветром в случайных направлениях, иногда помогая себе при помощи электростатики, пока сигнал глобального позиционирования, испускаемый всеми колониями, не показывал, что они находятся на нужном месте. Тогда они прикреплялись к ближайшей поверхности и начинали расти, извлекая свободный кремний из грунта и атмосферы. Вначале созревал один кристалл, патриарх колонии, затем он создавал вокруг себя поросль потомков. Наилучшим местом для произрастания колоний, разумеется, считались открытые пространства, подсолнечные и подветренные. Были поселения и на дне морском, обычно вокруг геотермальных источников, там меньше энергии, но больше минералов. Более привычная белковая жизнь на Ораксе тоже была. От ее агрессии кристаллы могли защищаться электрическими разрядами, микроволновым и лазерным излучением, но главной защитой была бесполезность и несъедобность, только сумасшедший зверь захочет грызть или царапать камень. Однако, когда на Орекс высадились люди, этих традиционных методов самообороны оказалось недостаточно. Месторождение почти чистого монокристаллического кремния, естественно, дефекты структуры и включения иных элементов присутствовали, но люди быстро научились вычислять, где именно и как от них избавиться, очень заманчивое сырье для промышленности. Пришельцы не подозревали, что у этих структур могут быть какие-то свои мысли и чувства. Электрические штормы и лучевые удары, которые сопровождали каждый акт добычи, приняли за природное явление и вскоре создали изолирующие скафандры, в которых можно было спокойно работать в таких условиях. Ксеноцид продолжился. Даже те колонии, рядом с которыми людей пока не было, занервничали, они слышали крики погибающих собратьев на всех частотах и понимали, что до них доберутся за короткое, по меркам почти бессмертных кристаллов, время. Они росли намного медленнее, чем люди их добывали, зато думали очень и очень быстро. Каждая колония представляла собой по сути суперкомпьютер производительностью в несколько петафлопс. Угроза заставила их проникнуть в физику реального мира глубже, чем когда-либо раньше. За несколько дней они перебрали миллионы вариантов действий. Они обнаружили, что люди используют радиосвязь для общения друг с другом, так же, как и сами кристаллы, только в иной, крайне непроизводительной кодировке. Кристаллы начали радиоэлектронную войну. Они глушили связь, сбивали с курса аэроспидеры, имитировали голоса людей и обманывали радары, заставляя разные команды атаковать друг друга. Людям казалось, что их техника просто сходит с ума. Одна из колоний даже смогла перепрограммировать группу промышленных дроидов, направленных на их добычу, и тем самым впервые в истории кристаллов обзавелась руками и транспортом. Рецепт взлома тут же был разослан остальным колониям. Техники у колонистов было не так много, и не вся она позволяла внешнее управление, но ее хватило, чтобы создать кучу проблем. Неизвестно, чем бы кончилась война между столь разными существами, неподвижным, но очень быстро считающим, и подвижным, но медленным. Но в ответ на сигнал СОС, который успели отправить колонисты, прежде чем их радиостанция перешла в руки кристаллов, прибыли представители Ордена Джедаев. Тогда они еще не были ослеплены Сидиусом, и действовали с решительностью и эффективностью настоящих миротворцев. Им не понадобилось и часа, чтобы понять истинную причину внезапного техноапокалипсиса, и еще часов пять, чтобы выйти на контакт с кристаллами и объяснить им, что все случившееся – результат ужасного недоразумения. Менее чем через сутки был заключен мир к общему удовлетворению, колонисты пообещали не трогать кристаллические друзы, а те согласились прекратить эфирные атаки. Однако за время войны, хоть и продлилась она всего несколько дней, в большинстве колоний были зачаты кристаллы нового типа. Кристаллы-воины, кристаллы-убийцы. Их мышление было сконфигурировано таким образом, чтобы эффективно вести против людей мобильные боевые действия. Естественно, собственных мускулов у них по-прежнему не было, но они могли прирастать к цепям дроидов и управлять ими, подобно паразитам. Они умели воспринимать предметы в движении, а также были по натуре одиночками, не нуждались в постоянном общении с коллективным разумом колонии. Эти погонщики дроидов и охотники на белковую дичь получили название шарды, то есть осколки, потому что они откололись от своих колоний и не могли к ним вернуться. Как и к прежней неподвижной жизни, даже в одиночестве, для них это стало бы пыткой. Джедаи предложили дать им тела гуманоидных дроидов, на что колонисты с неохотой, удовольствие это было дорогое, но согласились. Шарды в механических телах разделились на три группы. Одна поселилась с людьми на Ораксе, помогая им осваивать планету, но в то же время строго следя за соблюдением договора. Вторая отправилась с попутными кораблями в космос, изучать галактику. А третья, самая небольшая, вступила в Орден Джедаев, потому что неожиданно для всех, включая колонистов, джедаев, породившие их колонии, и даже для них самих, некоторые из осколков оказались чувствительными к силе. Форс-юзеры-кристаллы в механических телах получили имя Железных Рыцарей. Владению силой их обучал мастер-джедай по имени Акинос, обладатель весьма экзотических взглядов. Тогда как большинство членов Ордена относилось к шардам пусть и не прямо враждебно, но довольно холодно. Большинство традиционных форс-юзеров всерьез считали, что кристаллы, даже разумные, не могут в полной мере познать силу и быть полноправными членами ордена. Акинас был признан еретиком и изгнан из ордена. Когда грянула война клонов, шарды снова выступили на стороне республики и ордена джедаев, продолжавших отвечать им такой же неблагодарностью, как и десятилетиями раньше. Железные рыцари сражались с дроидными армиями КНС по всей галактике. Один из железных рыцарей, по имени Фиркран, даже попытался убить Гривуса незадолго до окончания войны клонов. Отважный Шард сразился с Гривусом в джунглях планеты Ксагаба. Увы, Гривус владел световым мечом значительно лучше своего кремниевого противника. Во всяком случае, так говорилось в официальных хрониках. Таркину в это было трудно поверить. Гривус, конечно, был мастером боя и обладал невероятно быстрым и сильным кибернетическим телом, настолько, что представлял угрозу даже для джедаев. Но простите, у генерала был биологический мозг, пусть даже разогнанный электронными имплантами, и полное отсутствие чувствительности к силе. В то время, как его противник был пусть посредственным, но все же джедаем, при этом мог мыслить со скоростью и точностью компьютера. Конечно, стандартные сервомоторы дроида серии FLTCH, которого Фиркран использовал в качестве корпуса, уступали в быстроте мускулам Гривуса, уникальной разработке и индивидуальной сборке, но вряд ли в 10 раз или больше. Все-таки FLTCH тоже создавался как боевой дроид, причем мелкосерийный. А меньшее преимущество тут бы не помогло, с учетом других факторов. После объявления приказа 66, железные рыцари стали такой же целью для имперских солдат и инквизиторов, как и все остальные джедаи основного ордена и джедаи отдельных анклавов. Но в отличие от органических коллег у шардов было значительно больше шансов на выживание, чему поспособствовала их природа. Мало кому из имперцев могло прийти в голову, что обычный с виду дроид на самом деле является джедаем. Трудности в опознавании добавляло и то, что шард, в отличие от джедая из плоти и крови, мог за короткое время сменить тело, превратившись из огромной боевой до зубов вооруженной махины в скромного протокольного дроида или астродроида. И наоборот, то же, что усложняло уже их захват и уничтожение. И это было, безусловно, хорошо. Таркин и Аккорд желали им всяческого успеха, ведь пока спецслужбы Палпатина заняты охотой на выживших джедаев, в том числе и железных, у них меньше времени и сил, чтобы портить кровь лояльным губернаторам. Лояльным, правда, в последние 2 года только к империи, а не к императору, но это уже мелкие нюансы. Аккорда железные рыцари не интересовали, пока. Для его целей нужны были простые кристаллы, без всяких дополнительных способностей. Как шарды, само это название вызывало у Аккорда нервный тик, больно уж знакомо оно звучало, так и целые колонии. На Ораксе их более чем хватало, вот только говорить с Империей они вряд ли захотят. Сразу после смены власти в галактике было объявлено, что права кристаллов – это полнейший нонсенс. Они не то, что разумными существами не являются, они даже не животные, они минералы. Ценный ресурс для промышленности, а все остальное – джедайские бредни. Правда, объявить доктрину – одно дело, а реализовать ее – несколько другое. Колонии не забыли, чему научились со времен первой войны с людьми. И все те годы, что на Ораксе царил мир, продолжали совершенствовать тактику и стратегию. Так, на всякий случай, разве знаешь, что этим углеродным комкам в голову взбредет? Эта слизь, которую они называют мозгами, так нестабильна.